68. Моя совесть искорёжена. Наэль. Без меня вы ее не вернете. Взгляд Наэля остановился на безжизненном теле. Молодая женщина, лицо, обрамленное дикими бирюзовыми кудрями, курносый нос, полные губы, пустые глаза. Он не мог припомнить ее имя. Черты ее лица были ему чужие, и все-таки какая-то его часть, которая еще сопротивлялась туману, понимала, что это была его сестра. «Сестра!» — отзывались эхом тени у него внутри. В них звучал гнев. «Он забрал нашу сестру так же, как он забрал нас!» С тех пор, как Наэль поглотил ядро тьмы, он испытывал ненависть к Гидеону, потому что тот ее запер. Но еще хуже было то, что он ее контролировал. Он внедрял ее в магов и людей, которые сами ее не искали. Тени знали алчность, знали свободу, знали голод, но не знали преданности. И их ненависть переплелась с собственной ненавистью Наэля, когда он смотрел на оболочку, которая некогда была его сестрой. «Я вам нужен, и вы сами это знаете», — сказал Гидеон. Тени ответили: «Отдай его нам, дай нам сожрать его». О, с каким бы удовольствием Наэль исполнил их темное желание! Не в этом ли он себе поклялся еще мальчиком, когда горящая лилия разрушила его родину? Что он превратит ее в пепел, а человека, стоящего во главе синдиката, растерзает на куски? Но если слова Гидеона соответствовали правде, если он был единственным, кто мог вернуть к жизни эту юную женщину на полу, то цена его смерти была бы слишком велика. Уже теперь ему было трудно удерживать в уме сознание, что эта оболочка была его сестрой. «У кого есть богиня, тому не нужен старик», — сказала Кари и вызывающе подняла бровь. Изуми держалась за ее руку, и хотя девочка выглядела слабой, в ее глазах стояла такая сила, которую Наэль знал по любимой райской птичке. Она была права. Зачем ему старик, если у него есть солнечная магия и огонь дракона? «Люсьен?» — спросил он. Неважно, как сильна была у Наэля его собственная жажда мести или как алчно тени бушевали у него внутри, этот человек... Это чудище, истребившее столько людей, драконов и оборотней, погубившее столько душ, посеявшее столько разрушения, столько лгавшее, было, тем не менее, дедом Люсьена. В глазах у того пылал огонь гнева, когда он кивнул. «Сделай это». Ему не надо было произносить это вслух, его взгляда было достаточно. «Погодите, вы не понимаете, что делаете?» — крикнул Гидеон и панически замотал головой. «А ты знал, что ты делаешь, когда взял себе в услужение тени?» — прорычал Наэль. «Тебе не было ясно, как они будут тебя презирать за это». «Ты?» Глаза Гидеона расширились, когда он понял, кто заякорил тени, теперь, когда Изуми больше не сидела в стеклянной клетке. «Ты осознавал тяжесть совершаемого преступления, когда велел отстреливать драконов в небе, когда ты уничтожал Кохмалий или посылал магов в город Крепостная Стена. Ты знал, что ты делаешь всем тем душам, которые ты удерживаешь в накопителе». Тьма Наэля впитывала каждое его слово как губка, его собственная ненависть пропитывала тени, и им это явно нравилось. «Это тени говорят за тебя!» — выдохнул Гидеон и отшатнулся. Его умоляющий взгляд прыгал от Наэля к Люсьену. Однако он не мог ожидать здесь милости ни от кого. «Они оказывают на тебя влияние, не позволяя им управлять тобой!» «Так как ты управлял ими?» Наэль повернул ладони вверх, и тотчас из них устремился вверх черный пар. «Они опасны!» «И все-таки ты забрал их себе. Ты непременно хотел владеть ими», — холодно констатировал Наэль. «Теперь их слушаю я. Они нашептывают мне на ухо желание». Наэль замер, прислушиваясь к шорохам внутри себя. «Дальше, дальше! Дай нам его попробовать! Дай его нам!» «Знаешь что? Они тоже хотят тебя!» И Наэль выпустил тьму на Гидеона. Тот хотел увернуться, но тени оказались быстрее. Они метнулись к нему, проникли к нему в рот и протиснулись в глотку, вползли в его ноздри и в уши, заполнили его, отсекли ему дыхание. Гидеон схватился за шею и с хрипом упал на колени. Черные, как смола, слезы выкатились из уголков его глаз. Он дрожал. Никто ему не помог. Он был окружен людьми и, несмотря на это, был совсем один. Наэль мог бы убить его быстрее, мог бы приказать теням разорвать его надвое, как Дайшеро Немея, просверлить его насквозь или сломать ему шею. Но Гидеон не заслуживал быстрой смерти. После всего, что он отнял у Наэля, да что там, у всего мира, драконов, город-крепостная стена, бесчисленные души, такое множество магии, а жизни и того больше. Это был момент, о котором Наэль мечтал все годы, что работал на горящую лилию. Тихий голос, подозрительно похожий на голос его сестры, деталь, которую туман грозил у него отнять, и который принадлежал, по всей видимости, его совести, предостерегал его в который раз, что месть недолго делает счастливым. Убить номер один — это не приносило избавления, его принесло бы только прощение. Теперь Наэль смотрел на Гидеона, руки которого хватали в воздух в поисках спасительной веревки, которой не было. Все его тело корчилось в судороге, масляные слезы покрывали его лицо. Совесть Наэля была искорежена. Почему надо желать прощения, если можешь, наконец, отомстить? Последние жалкие секунды Гидеон мучился в реальном мире. Благодаря Наэлю. Благодаря его теням. Какое утешение! Так упоительно, как он себе и представлял.